И Афина почувствовала, что он мысленно унесся на 25 лет назад, где остались давно умершие люди, чьи неразличимые теперь мертвые лица с надеждой взирали на него. А он, опытнейший профессионал, партизан, потерял ориентир и переживает полное падение. Она вспомнила, как Рикардо сказал, что некоторые из переживших те страшные времена остались верны себе, другие сломались. Ее последний вопрос был настолько неловким и неделикатным, что она не решалась прямо задать его: «Так значит, вы оставили революцию?» Он сердито посмотрел на нее: «Вы что, не слышали, что я говорил? Я что, отправился в эмиграцию?» Он выпрямился. «В 75-м году, когда Сантучи убили, и весь тот курятник разлетелся по Мексикам и Швейцариям, я и не подумал бежать с места. Я остался в Аргентине. Я не переставал нападать на банки и комиссариаты, пока кроме меня не осталось ни одного бойца». Он почти брызгал слюной. «Я никогда не предавал революцию. Это она предала меня». Он взял себя в руки и снова заговорил твердо и с явным презрением в голосе. «Я преступник. Таково мое политическое заявление. Скажите об этом Рикардо. Я верой и правдой служил революции. Я свершил правосудие над худшим из их сукиных сынов, над убийцей, на чьих руках была кровь десятков, сотен людей. И я это сделал. А вы не можете даже найти убийцу одного, только прославляете этих угнетателей в своих умных отчетах. Как же понять ваше политическое заявление? Вы же сотрудничали с полицией, которая охотилась за вашими друзьями 20 лет назад». От неожиданного упрека он опешил. Потом лицо у него исказилось бешеной яростью. «Кто вы такая, что приезжаете сюда и задаете подобные вопросы? Вы рассуждаете о вопросах жизни и смерти, так будто вы имеете право судить меня. Не думайте, что ваш паспорт защитит вас здесь. Эту ошибку совершил ваш друг Уоттербери». Она поборола страх и решила задать вопрос: «Что вы знаете об Уоттербери?» Несколько секунд он, не мигая, смотрел на нее. Потом пренебрежительно присвистнул: «Ну и смелая же вы баба». Он отвел от нее глаза и мгновенно переменился, стал холодным и безразличным. Затем встал. «Рикардо прислал вас. Я выполнил его просьбу. А теперь у меня дела». Он проводил ее до двери. «Подождите у киоска на углу. Я вызову такси. И никому ни слова обо мне». Когда они вышли за дверь, она повернулась к нему и протянула руку. Он был похож на кусок обсидиана, такой же черной глубины и загадочности. «Спасибо, что встретились со мной, Качу». Она видела по его суровому, напряженному лицу, как в нем борются две натуры: проснувшаяся вновь натура революционера и уже глубоко укоренившаяся натура преступника. Наконец он взял ее руку, нагнулся и на прощание поцеловал. Она почувствовала запах крепкого одеколона. «Вы смелая девица, друг Беренский. Вы еще не знаете, что такое разочарование. Я говорю с вами с другой его стороны. Поживите немного в Аргентине, тогда и поговорим». Глава 13. Проблема, думала Афина, поджидая комиссара в участке, теперь заключалась в том, как сказать Мигелю, что она хочет привлечь к расследованию Беренски. В полиции Буэнос-Айреса многие были достаточно высокого мнения о Беренске, чтобы угрожать ему смертью, и она пока что не придумала приемлемого объяснения, почему встречалась с ним за спиной Мигеля. Но, как бы там ни было, Беренский сообщил потрясающую информацию. Телефонный номер в кармане у Уоттербери принадлежал Терезе Кастекс де Пеллегрини, богатой женщине, которую Беренский встречал с Уоттербери в тот вечер 6 месяцев назад, и которая была женой Карла Пеллегрини. Авторитет и опыт Фортунато могли теперь оказаться полезными, и она решила положиться на свой внутренний голос относительно него. Он давал ей понять, что хочет довести это дело до конца, и словно в подтверждении сказал ей по телефону, что наконец-то вышел на что-то очень важное. Когда он вызвал ее сюда для беседы, она было подумала позвонить Кармен Амаду, чтобы сообщить ей, что да, в Буэнос-Айресе есть честный полицейский. Ее размышление прервал знакомый голос: «Афина, богиня любви». В дверях стоял Фабиан, сияя улыбкой, обрамленной его пепельными кудрями, лежавшими так аккуратно, словно он только что от парикмахера. На нем был замшевый спортивный пиджак цвета баклажана, каштановая рубашка и оливкового цвета галстук в золотую с пурпуром полоску. Такая комбинация настолько поразила Афину, что она не стала поправлять его мифологическую ошибку. Интересный пиджак. Уникальный, нет? Такого цвета. Сначала я подумал, нет, Фабиан, нет, но потом... Он поджал губы, словно повар, колдующий со специями над роскошным блюдом. Я немного успокоил его рубашкой и сбалансировал зеленым. Он ведь выглядит вполне достойно, нет? Нет. Ах! Протянул он, осторожно вступая в комнату и склонившись к ней, чтобы поцеловать, обдал запахом пачули. Ах, что вы за горький шоколад! Он приложил руку к сердцу и, заглядывая ей в глаза, завел давно вышедшую из моды песню «День, которого я жду». После первой же строфы он остановился. Это бессмертный Карлос Гардель. Он трагически погиб в авиакатастрофе в 1935 году. Лично я не люблю танго, но с Карлосом спорить невозможно. С каждым днем поет все лучше. Он втиснулся на стул напротив нее. Я не могу перестать думать о вашем деле, об этом Уотербери. Вы большой мыслитель. Он отмахнулся от иронического комплимента. Вчера вечером я читал учебник по сценарному делу и нашел там кое-что полезное. От сознания собственной проницательности его лицо приняло выражение почти мистическое. В этом месте, полагаю, нужно взять в расчет шефа. Вы об этом не думали? Она не знала, как реагировать на такое экстравагантное предложение, но Фабиан стал объяснять. Потому что в кино всегда это делает шеф. Партнеры героя убивают. И когда сюжет уже близится к концу, все вдруг прозревают. Так это же шеф. Не говорите мне, будто не видели этого 1000 раз. Афина разглядывала полицейского, напоминающего клоуна, и не понимала, к чему он клонит. Вы имеете в виду конкретного человека, Фабиан? Ну, конечно же, нет, — ответил он с такой напыщенностью, что его просто нельзя было не заподозрить в противном. Это было бы неверно. Я говорю о концепциях, о фабуле и сюжете. Но если у вас нет других идей... К тому же вы здесь, почему бы нет? Больше того, идея, что какой-нибудь шеф совершил это преступление, намного богаче, чем эта 1000 раз использованная гипотеза с наркотиками или разборкой, по крайней мере, с кинематографической точки зрения. Что-то у вас совсем черный юмор, Фабиан. Он больше не улыбался. Вы правы. По правде говоря, мне очень жаль вас. Очень трудно приехать в другую страну и попытаться раскрыть преступление вроде этого. Так много разочарований. Но я бы хотел помочь вам. Я вот что предлагаю. После работы, не говоря ни слова комиссару, вы и я должны походить и выяснить ряд вопросов. Еще раз осмотреть место преступления, поглядеть, не упущены ли какие-либо детали, а потом пообедать, попробовать наших прекрасных вин, посидеть в каком-нибудь интересном баре в Палермо и Сан-Тельмо, познакомиться с атмосферой, в которой происходили события. Есть одно очень интересное место, называется Фабиан. Эль Гаучо Марикон. Фабиан. По-моему, это вряд ли будет к месту. Сеньору доктор. Не дав ей договорить, он наклонился и горячо, почти шепотом произнес: «Вы же в Буэнос-Айресе, в городе, где любовь и смерть все время меняют свои 1000 масок!» Внезапно он перешел на самый прозаический тон. «Я что, выражаюсь слишком прозрачно?» «Когда я ходила в школу, там были мальчишки, которые выражались гораздо туманнее. Ой, — поморщился он, — теперь, Афина, вы дали мне под самый дых. Мое эго сжалось до размера кофейного зернышка». Он встал и широко улыбнулся. «Такова жизнь, нет? Вот номер моего мобильного телефона». Он вытащил визитку из кармана. «Если вам понадобится помощь, можете позвонить своему другу Фабиану». «Ну а пока...» Она почувствовала, как его кудри щекочут ей кожу. Он поцеловал ее в щеку. «Вам понравится моя полицейская история. Вы ее еще не знаете, но она вам понравится». Появление в комнате усталого лица комиссара Фортунато мгновенно рассеяло дух фабиановских заигрываний. Он дал полицейскому несколько песо на кофе и поинтересовался, как у нее прошел предшествующий день в Буэнос-Айресе. Хорошо провела время? Он перекладывал на столе бумаги, и она спокойным тоном отвечала, сказав, что встречалась с несколькими людьми, посидела в кафе. Ей не терпелось узнать, что он раскопал. «Бьен», — он отложил бумаги в сторону, — «у меня для вас хорошие новости. После нашего разговора я попросил всех в нашей бригаде выяснить у своих источников, какая у них есть информация об Уотербери. Это было не так просто. Наши агенты часто по каким-то своим причинам не хотят говорить. Поскольку это дело для нас самое важное, мы поднажали как следует и, к счастью, в результате кое-что получили. Оказалось, один из наших информаторов слышал, как другой преступник хвастался, что убил какого-то немца. Мы стали проверять, и оказалось, что это был совсем не немец, а североамериканец. Нельзя сказать со всей уверенностью, но, кажется, наш убийца задержан и находится в тюрьме. Афина почувствовала, что ее сердце забилось сильнее, но ничего не сказала. Судя по всему, одним из убийц был некий правонарушитель по имени Энрике Богусо. Он уже осужден по другому делу за убийство, совершенное после того, как расправились с Отербери. По нашему мнению, он близок к тому, чтобы признать свою вину.